Костюм не от большевички, на заказ шитый. Туфли югославские или гидеровские, рубаха выглажена. Мама, наверняка, заботливая, из небедствующей семьи, глаза умные. «И что такому мальчику нужно у нас?» — говорила женщина, рассматривая меня. Мне показалось, или тон мадам стал несколько кокетливым. «Вам бы в милиции работать, или сценарий писать вследствие вели знатоки», — усмехнулся я. «В милиции проще, чем у нас тут. Так что же такого молодца привело сюда? Злое распределение? Вы откуда?» Продолжала сыпать вопросами Мария Машотовна. Я вкратце рассказал и о себе, и о том, что, напротив, отличник, краснодипломник. Ха-ха, смеялась женщина. Усиливать ПТУ они решили. Нам тут нужен десантник, и лучше с автоматом, чтобы усилить. Женщина вновь стала меня поедать глазами. Я также не остался пассивным объектом для наблюдений, рассматривал свою визави. И зря. Этот женский взгляд голодной тигрицы. Ек-макарик. Да ладно. Нет-нет, не нужно. А ведь она смотрит на меня, как хищник на добычу. И ведь думает, что она неотразима. Да, полноватая, но не так, чтобы уж очень. На женщин в весе в этом времени найдутся свои любители. Но я не такой гурман и обжора. Так я могу пройти внутрь и познакомиться с местом моей будущей работы? Строго спросил я. Можешь. «Почему бы и не познакомиться?» – отвечала Мария Машотовна. «Ну вот», – опять прозвучало как намек, а в целом, ситуация даже забавляла. «Пошли, я проведу тебя к директору», – сказала женщина. «Пойдемте», – сказал я, акцентируя внимание на вежливом обращении. Внутри здания было убого. Мозаика, где была изображена ракета, удаляющаяся в космос, и лица молодых парней с девчонками, провожающих взглядами космонавтов, выглядело свежо и даже интересно. А вот стены, покрашенные ярко-зеленой масляной краской, частью облезлые, с осыпавшейся штукатуркой, этой самой свежести не добавляли. И здесь тоже валялись какие-то бумажки, опошие листочки и даже просто комки пыли. У входа, за столом, читая книгу, сидела то ли уборщица, то ли вахтер. Она даже не подняла глаз, когда мы вошли. Спящий бультерьер, решивший оккультуриться книжкой. «Дарья Владимировна, бондарь курит у вас прямо под входом», сказала Мария Машотовна, обращаясь к вахтерше. «Ну что ж поделать-то, что непутевый такой», сказала старушка, смачно плюнула на палец и демонстративно перелистнула страницу книги. При этом она так и не подняла глаз. Я мысленно улыбнулся. То, что в некоторых учреждениях как советской эпохи, так и позже порой уборщицы ведут себя, словно директора, я знал, сталкивался с таким явлением. У меня на службе была тетя Маня, так она полковников гоняла тряпками, чтобы снег стряхивали с ботинок на входе. А еще она все обо всех знала. Можно было бы не у дежурного спрашивать, где тот или иной сотрудник, а у бабы Мани. И все ее уважали, ценили. Видимо, Дарья Владимировна из таких. Нужно будет позже обязательно с ней завести беседу. Уверен, что узнаю много чего интересного. Дарья Владимировна, я к вам обращаюсь, бросив на меня взгляд, продолжала настаивать на своем Марии Машотовна. «Марина, у тебя что, других дел нет? Отстань ты уже от хлопца, Ванька Бондаренко, хороший парень. Неужо сама не знаешь, каково ему жить с мамкой такой?» Отчитывала Марии Машотовну вахтерша, все-таки оторвавшись от чтения книги. Моя сопровождающая грозно посмотрела на старушку, но та казалась непробиваемой. Попыхтев, словно паровоз, женщина в красном пошла вперед, увлекая меня за собой. «Марья Машотовна, а вы какую должность занимаете?» – спросил я. «Завуча», – отвечала мне оскорбленная женщина. Явно характерная дочь Кавказа была недовольна замечанием вахтерши. С нее слетело игривое настроение, и далее мы молча шли к кабинету директора. Я осматривался, но много тут не увидишь. Широкий коридор, лестница наверх, и вот здесь, поворот в сторону административных кабинетов. Лучше особенно и не принюхиваться. Со стороны столовой то ли пахло, то ли воняло кислыми щами. А вот приемная встретила нас ванильным ароматом свежей выпечки. Две женщины увлеченно беседовали, распивая чай и закусывая пирожками. «Конечно, я попросила мне тоже отложить», – засмеялась одна. «Мы с завучем удостоились только мимолетного взгляда». Две сотрудницы учебного заведения продолжили милую беседу, как будто именно в этом и заключались их профессиональные обязанности. «У себя?» – спросила Мария Машотовна. Ей даже не ответили. Полноватая женщина с пышной прической и яркими красными бусами с набитым ртом лишь махнула рукой в сторону кабинета директора. Завуч трижды постучала, но, не дожидаясь ответа, сама по-хозяйски распахнула массивную коричневую дверь, первой переступая через порог. «Семен Михайлович, я вот вам работника привела», — сказала завуч и спешно покинула кабинет, оставляя меня один на один с седовласым мужчиной. Директор был пожилым, если не сказать, что старым. Самым ярким, что бросалось в глаза, были его буденновские усы и планки наград, к которым даже хотелось присмотреться. Явный фронтовик, причем воевавший уже не мальчиком, но мужем, может быть, даже офицер. Рядом с обшарпанным столом, накрытым прозрачным стеклом, стояла побитая трость, которая нужна была ему явно не для форсу. «Кто таков?» Нехотя, с раздражением в голосе, как будто я прервал его телефонный разговор с товарищем Брежневым, спрашивал директор. «Чубайсов Анатолий Аркадьевич, выпускник инженерно-экономического института. Вот, буду по распределению работать у вас», — сказал я, стараясь быть максимально приветливым. «Двоечник, что ли?» — спросил Семен Михайлович. «Нет, красный диплом», — спокойно отвечал я. Вот тут впервые и проявился интерес директора к моей персоне. Он снял очки, протер их полотенцем, лежащим рядом на тумбочке, и только потом, вновь вооружив зрение оптикой, пристально посмотрел на меня. «И на кой ляд ты мне здесь сдался?» – спросил директор. «По распределению обкома партии и управления направлен на усиление профессионально-технического образования», – отрапортовал я. «Ты же из этих блатников?» – с явным раздражением спрашивал директор. «Я убежденный комсомолец. Оставляли в институте штаны протирать. Я решил, что это не для меня», – сказал я. «А тут, стало быть, штаны протирать не будешь. А может, у тебя какие иные планы?» «Пришел посмотреть», — с прищуром спрашивал фронтовик, как будто увидел во мне вражеского шпиона. «Нет», — с усмешкой отвечал я. «Ну, познакомились, и будет, ступай. Раньше конца июня не жду», — сказал Семен Михайлович и бросил мимолетный взгляд в сторону. «У меня еще много дел». Понял я, какие именно дела он имеет в виду. Чуть в стороне, за откидным календарем, стояла маленькая шахматная доска с расставленными фигурами. Я сильно отвлекал директора от разбора шахматной партии, но это наблюдение мне в копилку. Так-то в прошлой жизни я неплохо играл в шахматы, да и профессия у меня была такая, что нужно постоянно поддерживать в работоспособном состоянии свою голову, а лучше книг и шахмат ничто не развивает мышление. Из кабинета я вышел, а уходить из ПТУ так быстро не хотел, потому прошелся по этажам, заглянул даже в две аудитории, послушал ругань возле одной двери, так и не поняв, кто больше матерился, учащийся или все-таки их преподаватель. А еще я чуть ли не покурил. Мой реципиент-то увлекался этим пагубным делом. А я вот на склоне прошлой жизни бросил из-за сердца курить. Так психологически сейчас и не тянет. Зачем начинать? Хотя общество такое, что пристраститься к никотину может любой, даже не курящий. Куда ни зайдешь, отовсюду пахнет дымом. После я еще вышел во двор, между двумя зданиями, которые открываются прохожему человеку. Во дворе находились сразу две мастерских, где осваивались профессии на практике. И снова грязь, окурки, блуждающие по двору неприкаянные учащиеся, курящие и харкающие на изрядно потрескавшийся асфальт. Первоначальной цели на сегодня я достиг, познакомился с руководством, смог, пусть и поверхностно, понять ту степень расхлябанности и неорганизованности, которая здесь царит. И вот что я могу сказать. Я рад подобному положению дел. Чем больше было бесхозяйственности до моего прихода, тем лучше будет виден результат моей деятельности. Кто тебе сказал, что тебя я не люблю? Надрывался вокально-инструментальный оркестр ресторана. Святое дело, отпраздновать окончание института и пригласить в ресторан своих преподавателей, сказал мой отец, когда я размышлял над тем, стоит ли мне идти на это мероприятие, а почему бы и нет, ведь, по сути, самый сложный период своего становления в новом времени я уже прошел. Во время пьянки-гулянки вряд ли кто-то будет всерьез интересоваться моими знаниями о прошлом, а вот то, что связи с одногруппниками надо все-таки поддерживать, очевидно. Многие студенты в инженерно-экономическом институте являются представителями ленинградской элиты, и с этим мириться нужно, искать свои резоны в знакомствах. Если бы я стал самым жестким антагонистом всех советских элит, то наиболее вероятным окончанием моей бурной деятельности было бы лечение в психиатрической больнице. Да и невозможно что-либо изменять, не прочувствовав всю пагубность негативных явлений. Благ сейчас дороже денег. Деньги-то у людей чаще всего есть, купить бы то, что хочется или что нужно. Советскому Союзу нужны товары. Отчего такой солнечный мальчик не танцует? Мои размышления прервала Лида, подсевшая на стул рядом. Что пьешь? Хочешь Наполеона? Я не Жозефина де Багарни, чтобы Наполеона хотеть, отшутился, будто отбрыкнулся я от девушки. Но шутка, на удивление, зашла. Из прошлой жизни я знаю, что, если женщина смеется даже с глупых шуток мужчины, значит, он ей приглянулся. Вероятнее всего, у Лиды сработал рефлекс хищницы, собственницы. Когда я перестал за ней бегать, теряться в присутствии девушки, когда появилась Таня, то оказался вдруг нужен. Но такой геморрой не нужен мне. Как поживает Матвей? Задал я провокационный вопрос. Своей жизнью. А у вас с Танькой уже любовь? Хмельным голоском спрашивала Лида. У вас было? Джентльмены на такие вопросы не отвечают. Еще не хватало, чтобы я вот так пошло хвастался собственными успехами и порочил имя Танюхи. Один раз в год сады цветут. На разрыв голосовых связок пел уже изрядно пьяный солист ансамбля. Потанцуем? Люда прищурилась. Пошли. Я коротко пожал плечами. Желание красивой дамы – это закон. Выйдя в центр танцпола, или как это сейчас называется, я было подал Лиде свою левую руку, но девушка схватила меня обеими руками за шею и прижалась всем своим захмелевшим и чуть потным телом. Такую стойку в танце в моей молодости называли комсомольской. Она отличалась от пионерской, при которой мальчик и девочка танцевали на расстоянии вытянутых рук. Комсомольцам, мол, можно прижиматься и плотнее, по логике вещей. Членам партии доступны оргии, чтобы только не сказануть такую плоскую шутку в голос. После того случая с Таней мы с ней виделись дважды, погуляли, словно шпионы, прячась от людей, чтобы целоваться до онемения челюстей. И я понимал, что не любовь это, но нахлынула такая ностальгия по юности, что я как-то сам увлекался и был с Татьяной искренним. А теперь здесь ко мне прижимается еще более интересный женский организм со смазливой головкой. И что, я тебе уже вообще не нравлюсь? Прошептала мне на ухо Лида, практически касаясь своими губами мочки уха. Отнюдь, ответил я. Девица ждала продолжения, возможно, моей исповеди, жарких признаний и клятв. Но отнюдь, было единственное, чего она дождалась во время танца. Знала бы девочка, какие у меня возникали мысли. Но, воздержание от глупости, важная характеристика зрелого ума. А я, смею надеяться, все же больше человек, проживший жизнь, чем юноша, только вступавший на тропу действительного взросления. Козел. Лида одарила меня нелицеприятным эпитетом, как только закончился танец. Вот шалашовка. Усмехнулся я ей во след. Ансамбль сыграл Шизгора. В душном помещении еще больше стало попахивать потными телами. А я решил пообщаться с комсомолкой Машей. Нет, не ради того, чтобы закрутить интрижку с пухленькой девчонкой, которая, казалось, высыпала на себя целый мешок разноцветной штукатурки, так ярко была накрашена. Я хотел узнать у Маши подноготную городской организации комсомола, кто там за кого. Не упустившая возможности выпить шампанского, Маша наверняка рассказала бы мне много интересного. Понятно, что пробиваться без того, чтобы стать своим в этой организации, не выйдет. Более того, мне нужна хорошая характеристика от комсомола, чтобы исключить возможные проблемы при вступлении в партию. И лучше Маши всю эту комсомольскую кухню никто не знает. Что до выпивших, то трезвым мог считаться только я, хотя и выпил немного бренди с некоторыми преподавателями, как и с нужными мне студентами. Удивительно, но на столах не было алкоголя, кроме пары десятков бутылок шампанского человек на 100. Не меньше. И, по большей части, это шампанское так и не было открыто. Зато напиток Буратино чудесным образом стал карамельного цвета, а иногда так и вовсе прозрачным. А в туалете будто бы был ликероводочный завод, куда приходили уже бывшие студенты, где наливали в тару предпочитаемые напитки. По 60 рублей с носа, в такую астрономическую сумму нам обошелся банкет. «Толян, пойдем покурим». Подошел ко мне Витек, он перехватил меня на полпути к главной комсомолке потока. Я весь вечер ловил на себе взгляды Витька, которые не сулили ничего хорошего. Обиду на меня копит, но, как известно, на обиженных воду возит, и балконы на них падают. Не курю и тебе не советую, бросил я и уже собрался уходить, но Витик перегородил мне дорогу. Что, зассал? С вызовом спросил изрядно пьяный Витек. Ты уверен, что тебе это надо, Вить? Вздохнул я. Не, если зассал, так и скажи. Витя сверлил меня осоловевшими глазами. «Ну пойдем покурим», — вздохнул я. «Конечно, можно было бы подумать своим взрослым разумом, что этого делать не стоит. Однако новости о том, что Чубайсов зассал, разлетятся по всему Ленинграду молнией. Потом доказывай». «Ну и что ты хотел?» — спросил я, как только мы вышли на крыльцо ресторана. Здесь еще стояло много людей, которые действительно вышли покурить. Курить можно было бы и в зале, как и поступали некоторые приглашенные нами преподаватели. Но большинство все-таки предпочитали выйти на воздух. Было сухо, в целом Ленинграде неделю не было дождя, и солнце палило нещадно. Так что мужчины выходили, скорее, чтобы немножко охладиться. «Пошли туда», — сказал Витек и попробовал дернуть меня за пиджак, но я убрал свою руку. Сам пошел за угол, приготовившись не бить, а, скорее, скрутить буяна, которому так сильно захотелось драки. «Ну привет, любовничек». Сразу за углом стоял Громила. «Вот, Матвей, привел. Он только что мацал Литку», — победным голосом произнес Витек, потом повернулся ко мне и добавил. «Это тебе, сука, за то, что подставил меня с шубой. Илья передает, что ты ему должен. С тебя 500 рублей. Это ты, значит, мою Литку за жопу мацал?» — накачивал себя Матвей, разминая пудовые кулаки. Глава 4. «Чесыш?» — торжествующе спросил Бугай и попер на меня. «Я помню заветы государственного лидера, при котором я жил последние десятки лет. Если драки не избежать, нужно бить первым», — так гласило наставление одного известного на весь мир россиянина. Матвей не ожидал, что я подойду к нему вплотную, оттого и не среагировал на мой маневр. «Хрясь!» Я резко ударил головой в нос Бугаю. Такой коварный удар должен был срубить его на повал, но этот Матвей только пошатнулся назад и согнулся, схватившись за нос. И это тоже неплохо, а давать возможность опомниться здоровяку я не собирался. «На!» — всадил я ему, сгорбленному, коленом по бороде. Вот теперь Бугай завалился, однако даже на секунду не вырубился. «А-а!» — это навалился на меня сзади Витек, приноравливаясь душить. Если бы он не огласил криком свои намерения, то имел бы какой-то шанс ухватиться за мою шею. Однако, на удивление, видно, сработал рефлекс из прошлой жизни, я моментально перевел руку бывшего дружка и подельника на болевой прием. «Че, Витик, мал клоп, да вонюч, это про тебя?» — усмехнулся я. «Отпусти, сука!» — взмолился Витек. Я посмотрел на корчащегося Матвея, ослабил хват и пнул коленом под зад Витька. Он свалился на асфальт рядом со своим сообщником. «Бабу твою, если она твоя, я не трогал, и отшил ее. Подойди и поговори с ней. Но захочу, буду с ней». Я чуть повернулся в сторону поднимающегося с колен Витька. «А ты вообще гнида, решил стравить меня с Матвеем, потому что я отказался участвовать с тобой в темных делишках, сука и есть». Я с невозмутимым видом отряхнулся, не показывая своим противникам, что драка с ними для меня также не прошла бесследно. Удар головой был исполнен не лучшим образом, теперь весь лоб гудел. «Завтра, наверное, будет еще и шишка. Мой адрес, ни дом и ни улица, мой адрес Советский Союз, уже на автомате, по большей части держась за микрофонную стойку», — пел вокалист Виа. Но всем было уже наплевать на ноты и вообще качество исполнения песни. Празднование выпуска перерастало в вакханалию, за которую многим будет на следующий день стыдно. Как, вон, Литке, отплясывающей так, что платье задирается выше пупа. «Хороша, чертовка». Я то и дело ловил на себе ее взгляд, но нужно и честь знать. Еще ведь надо подготовиться к работе. Чувствую, легко не будет. Ну и чуточку отдохнуть не помешает, только не в ресторане. «Ой», — отреагировала Таня, когда очередной презерватив слетел, как будто отпустили незавязанный надутый шарик. Действительно, «ой». Резиновое изделие номер 2 было изготовлено из довольно толстой резины, но оттого не особо прочной, как резиновые перчатки. И рвались презервативы, и слетали, да и, мягко сказать, ощущения не те, но без них опасно. Плодить проблемы на ровном месте не хотелось. «Я заказала Витьку, ты только не обижайся», — через Катьку заказала, импортные эти. Смешно было смотреть, как Таня раскраснелась, не решаясь произнести слово «презерватив». Только что вытворяла акробатические кульбиты на ковре, привезенном отцу прямиком из Ташкента, а теперь от слова смущается. В начале июня, когда отец все же умудрился повлиять на график экзаменов так, что у него образовались аж 10 свободных дней, родители укатили на юга, в Ялту. У Аркадия Борисовича Чубайсова были свои люди в профсоюзе, так что отличные путевки достать он смог без большого труда. Наверняка, Отец мог даже отплатить за услугу продуктовым набором. Так что у нас с Таней теперь были ежедневные кардиотренировки. Я начинал привыкать к бурной и регулярной половой жизни. Тань, я не хочу, чтобы ты что-то заказывала у Витька. Дело, конечно, твое, ты вольна поступать, как знаешь, но мне это не нравится, сказал я, когда мы уже лежали на ковре, усталые, довольные, созерцающие потолок. У отца руки росли откуда надо, так что в доме, на потолке, в изобилии была лепнина. Вокруг чехословацкой хрустальной люстры, по большому блату и за большие деньги купленные отцом, был вылеплен круг, внутри которого шли розочки. Это прямо шик по нынешним временам. «Останешься на ночь?» – спросил я Таню. «Останусь. Я уже поговорила с Катей, она меня прикроет. Но у меня послезавтра экзамен. Нет, все равно останусь». Девушка подхватилась. «А ты не голодный? Я же быстро, я умею». Интересные виды открылись мне, когда Таня встала, увлекательный орнамент. Но есть действительно хотелось. Там размороженная венгерская курица. «Придумаешь, что с ней сделать?» – спросил я. «Венгерская, это которая в упаковке и потроха в отдельном мешочке?» – удивилась девушка. «Она и есть. В отличие от синих кур, которые в Советском Союзе встречались повсеместно, по крайней мере, в Ленинграде, как в городе первой категории обеспечения, венгерские куры больше всего были похожи на привычных мне бройлеров из будущего. Белые, пухлые, со щипом таким, что не приходилось дополнительно осмаливать перья на конфорке. Короче говоря, одно удобство. А особенно в такой период, когда и ухаживания еще не закончены. И даже для Тани, девушки из очень богатой по советским меркам семьи, а ее отец начальник 104-й по номеру, из четырех существующих в Ленинграде, такие куры были редкостью. Я ее смажу майонезом, чуть посыплю лимонкой. Пальчики оближешь, воодушевилась девушка. Насчет оближешь. Ай, да что ты. Потом, утомил уже. Поесть нужно, будто сварливая жена, сказала Таня, потом осеклась и внимательно посмотрела на меня. Витя сильно злой, Толь, говорит, что теперь какой-то Илья будет с тобой конкретно разбираться. Я боюсь за тебя, шепнула она. Хочешь, я дам денег, чтобы Витик отстал, у меня есть, ты же знаешь, что мой папа. Нет, жестко отрезал я. Но ты же потом отдашь, это просто в долг. Я медленно покачал головой. Таня кивнула в ответ и шмыгнула в кухню. Проблема моя, и втягивать в нее Таню я не буду. Хотел бы ее решить, так и выполнил бы обещание, данное прежним Толей, и обеспечил доступ к норковым шубам через отца. Схема там простая. За норку интурист дает джинсы, например 15 или больше пар. Ну а после эти джинсы продаются с наваром больше 1000 рублей с одной сделки. Да, заработать можно хорошо, но таким макаром я не повлияю на Советский Союз. Поэтому нет, твердое и категорическое. Лучшая помощь от тебя, если только ты сама захочешь, это подсказать о том, что делает Витик, и предупредить меня о его очередном глупом поступке, сказал я. Котята, девушка Витька, его, вроде бы как, в скором времени жена, все равно остается подругой Тани. Хотя после выпускного девчонки общаются разве что тайком от Витька. А тот как с ума сошел. Вот что золотой телец делает с людьми. Получив от меня отставку, а потом еще вдогонку и по морде, он все равно думает силой приобщить меня к своим делишкам. Илья, кто это такой? Насколько серьезный человек? Все, что я о нем успел узнать, он контролирует часть ленинградской форцы, и далеко небольшую ее часть. Длинные у него руки, но все равно, не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше мир прогнется под нас. Так ты поговоришь с Катей насчет делишек Витька, выкрикнул я в сторону кухни. Поговорю, но она такая влюбленная в него, слушать ведь не станет, отвечала девушка. Я поднялся и, чтобы не надрывать голосовые связки, тоже пошел на кухню. В переднике на голое тело у плиты стояла счастливая девушка с растрепанными светлыми волосами и раскрасневшимися щечками, то ли от стыда за то, что только что вытворяла, то ли от прилива крови после физических нагрузок. Поддавшись порыву, я подошел и обнял девушку. «Я сделаю для тебя все, что хочешь», — прикрыв глаза, сказала Таня. «Все?» — игриво спросил я. «Что?» — еще раз, — удивленно спросила Таня. «Ты о чем?» — издевался я над девушкой. Таня зарделась. Я догадывался, что она имеет в виду, но подумалась о другом. «Слушай, вот что, твой отец ведь работает на станции обслуживания автомобилей», — уточнил я. «Да, починить машину нужно, так я договорюсь. Отец любит меня, Он сделает все, что я попрошу, и денег не надо», — обрадовалась Таня, которая, видимо, искренне хотела мне угодить во всем. «Да, нужно. Волгу 21-ю починит?» — спросил я задумчиво. В голове родилась интереснейшая мысль, как сделать маленький шажок на пути своего становления неким авторитетом в ПТУ. В училище есть на балансе «Волга», об этом знают все, особенно была в курсе вахтерша теть Даша. И это головная боль и директора, и комитета по образованию. Машина есть, и не только в моем ПТУ. Все профтехучилища в свое время получили такие машины, списанные с таксопарков, но, как считалось, должны еще послужить на благо образованию. Только вот незадача. О том, что автомобили, тем более начало 60-х годов выпуска, требуют тщательного ухода и периодического ремонта, мало кто подумал. Передали авто, и все счастливы, на бумаге все прекрасно, а денег на ремонт просто-напросто не закладывается. Да и ладно бы еще деньги, тот же директор училища Семен Михайлович Ткач изыскал бы средства, но где чиниться? В комитете образования предлагали нам все сделать у себя, в училище. Что ж, может, среди пиццастого и найдутся умельцы, но детали. Так что уже за решение этого вопроса я должен заработать определенные очки в свою карму. Решено. Так тебе нужно чиниться? Повторила свой вопрос Таня. Да, решительно ответил я. Но это будет стоить тебе, чувак, игриво прищурилась девушка. Снимай фартук, отрабатывать ремонт авто буду, усмехнулся я. А он разве сильно мешает? Со смешком сказала Таня. А жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить в Советском Союзе, еще лучше. С красивой девушкой да с венгерской курочкой в духовке, песня, а не жизнь. Здравствуйте, Семен Михайлович, поздоровался я, переступая порог кабинета директора. Сперва зашевелились усы главного человека в ПТУ-144, и только после я услышал его бормотание. Явно товарищ Ткач был не в духе, даже шахматные фигурки валялись по столу, а пепельница переполнена папиросами. Директор курил Беломорканал. «Сдался ты мне на больную голову. Еще потом смотри за тобой, чтобы не обидели ребенка», не прекращал свое причитание Семен Михайлович, явно навеянное завучем. «Мне тут рота десантников нужна, а не, за мной присматривать не нужно. За свои поступки я сам отвечаю. И я не из тех, кого будут бить или унижать наши подопечные», решительно сказал я. Я выделил интонацией, конечно, наши, а не какие-нибудь ваши. Я здесь, я часть коллектива, со мной тоже нужно считаться. Смелый и решительный, уточнил директор и устало посмотрел на меня. Так вот тебе комсомольское задание. Чтобы сегодня в общежитии ночью не произошло никаких неприятностей, будешь дежурить на усилении. Нет, вали тогда на все четыре стороны. Я дам открепление, переведешься на отработку куда-нибудь. Если надо и если это входит в мои обязанности, то я буду это делать, спокойно и уверенно говорил я. Что насчет перевода, то я не перелет какой, справимся. Потом не жалуйся, с усмешкой сказал директор. Эки герой соцтруда, и те его мать, что в нем изменилось. При первой встрече он показался вполне дружелюбным. Или же тогда посчитал, что мальчик явно передумает работать в подобном месте. Семен Михайлович, прошу обращаться ко мне на «вы». По крайней мере, пока у вас не кончится весь негатив в отношении меня, решительно сказал я. А то я ведь тоже могу вам начать тыкать и по имени называть. Директор аж закашлялся, схватился за трость. Обращение на «вы», молодой человек, нужно еще заслужить, не спорю. Но субординация, она либо есть, либо нет. Давайте так, Семен Михайлович, я в общежитии наведаюсь и порядок наведу. Справлюсь, и мы начнем субординацию соблюдать. Михалыч молчал, обдумывал, но с таким выражением лица, что я даже сразу мысли его прочитал. Мол, пришел такой пострел на мою седую голову. Наконец, директор крутанул передо мной какими-то листами бумаги. Очередное изнасилование. И ладно бы родители насильника были не против свадьбы, все бы и утрясли. Так нет, заортачились, комитетом по образованию и райкомом партии грозятся, выдал он, соглашаясь с предложенными мной условиями. Мне нечего было пока сказать на тревоге директора, так что я поспешил покинуть кабинет. Общага – это отличный шанс познакомиться с коллективом поближе. Что в такое общежитие студентов, пусть и учащихся, я знал прекрасно. По молодости бесчетное количество раз лазил к девчонкам в комнату, и это было весело и задорно. Тогда это казалось неким романтическим приключением. Теперь же я понимаю, что это просто дурость. Ноги в гипсе, сломанный позвоночник, разбитые черепа, Вот чем заканчивались лазания в общежитии для других парней. Просто все это замалчивалось. А зря, может, у кого-то вместо бурлящих гормонов победил бы в сознании разум. В общем, надо пообщаться с ребятами. Понятно, что лазить они не перестанут, но я, может, с ними своим опытом поделюсь. Мне ли не знать, какой разврат творится в общаге? Я ведь жил в Москве, был коренным москвичом, а следовательно, первостепенным по важности объектом для многих приезжих девушек. Разное было, на то и молодость. Общежитие ПТУ-144 выглядело куда как приличнее снаружи, чем большинство общежитий, в коих мне посчастливилось побывать в прошлой жизни. Новенькое, только в позапрошлом году сдано, в 10 этажей с балконами, правда, штукатурка и здесь уже кое-где обвалилась, но еще не критично. Милые дамы, здравствуйте. Поздоровался я с вахтершами. Вахта располагалась, конечно, прямо на входе в общежитие, справа, в углу небольшого холла, за которым была лестница из 10 ступеней к лифтам. Казалось, что я попал в ботанический сад, столько здесь было декоративных цветов, но возвышался над всем этим зеленым великолепием 1-2 метра в высоту и с приличной кроной лимон. Причем с веток свисали лимончики. А что, кошерно, выпил, сорвал лимончик, закусил. Ну или чай попить. И вот здесь, словно на курорте, чтобы спрятаться в кроне дерева от палящего солнца, под лимоном, сидели две дамы. Одна была полной, с окрашенными в жженый светлый цвет волосами и пышной прической, другая, напротив, худощавая и с короткой стрижкой. Обеим было явно за 50, и очевидно, что они своей работой нисколько не тяготились. На столе, на газетке лежало сало, зеленый лучок, нарезанный хлебушек. До моего прихода дамы вели под сенью лимона неспешную беседу. «Приятного аппетита», — пожелал я. «Ага, спасибо. А ты к кому, парень?» — с полным ртом спросила полноватая дама с пышной прической. «Я ваш новый сотрудник». Я старался быть приветливым, вытерев рот явно казенным полотенцем, которых, наверняка, не хватает, чтобы раздать проживающим. Пышноволосая дама пристально меня осмотрела. «Эки жених», — высказала свое экспертное заключение женщина. «Для дочки твоей прямо-таки подойдет», — заметила другая дама. «Вот только рыжий. Не нравится мне рыжие». И сверкнула глазом. «Я тоже рыжих не люблю», — сказал я, и дамы громко, с хрюканьем рассмеялись. «А приятные мадамки. Понятно, что нашли себе теплое местечко, где и работа такая, что захочешь и не найдешь, чем заниматься. Однако, все ли так в их трудовой деятельности? Меня тут пугали чуть ли не фронтовыми условиями, а тут надо же, мамзели под лимоном чай гоняют. Дамы, а не угостить ли вас молочным шоколадом?» — спросил я, доставая из внутреннего кармана плитку Аленки. Лакомство несколько подтаяло, несмотря на то, что на улице пасмурно. Но разве это остановит сластен? Гляди-ка, Никитична, а он еще и щедрый. Для Ленки твоей само то в женихи, горе только, что рыжий, балагурила женщина с короткой стрижкой. Все правильно, рыжие, все бесстыжие, поддерживал я атмосферу. Это точно, был у меня один рыжий. Ну, Ивановна, при живом-то муже, насмешничала вторая, не забывая при этом прикладываться к салу. А ну, муж, если что, подвинется, у нас кровать широкая. Так у такого молодца и невеста, поди, найдется. Вот была бы я годков на 20 моложе, крашеная не договорила, обе дамы залились громким смехом, вновь изредка нечаянно похрюкивая. Смеялся и я, даже не для того, чтобы понравиться этим женщинам, рядом с которыми, наверняка, мне придется теперь периодически держать оборону в общежитии, а потому, что было с ними как-то очень легко, непринужденно. В кабинете директора я был словно в строгом костюме тройки, а сейчас перед этими женщинами стою в одних семейных трусах с дырками, по-свойски, по-домашнему, да почесываю пустцо. Слава богу, только воображаемое. Садись, сотрудник, сальца попробуй. Ты такого в жизни не ел. То моя родная сестра с Полтавы переслала, на Украине живет, да я и сама оттуда. Приехала на Аврору посмотреть 20 лет назад, и вот, Аврору увидела, а потом увидела пеленки, распашонки и мужа своего пидоровика. «Ой, передовика», — сказала полноватая женщина, одновременно накладывая аккуратно порезанные ломтики сала на кусок хлеба. «Не скажу, что такого сала я, как мне обещали, не ел в своей жизни. Хотя в этой еще точно не ел, а вот в прошлой моя бабуля в деревне держала свиней и умела так засмолить сало, что оно в прямом смысле таяло во рту, а шкурка становилась мягкой, удивительно вкусной. Ну что, Никитична, Доброго молодца накормили, теперь давай решать, с кем его спать укладывать, с тобой или я на что сгожусь. Кумушки загоготали, веселые они, гораздо поржать. Милые дамы, а чего директор наш так сегодня боится за общежитие? Как только женщины отсмеялись, спросил я, лица их посерьезнели, веселье моментом испарилось. Даже я несколько напрягся. Неужели все настолько плохо, что эти жизнерадостные дамы испугались? Так дипломы сегодня вручали. Значит, будут пить, лазить к девкам. А у нас и так одна курвина написала заявление, что ее изнасиловали, серьезным голосом сказала Никитична. Ивановна, сегодня же Степан дежурить будет, так кого еще поставит, только он, может, и совладает, тоже абсолютно серьезно отвечала Ивановна. Кто такой Степан? Поинтересовался я. Военник наш, ну тот, что детишек научает, как противогазы надевать да автомат разобрать. Лихой мужик, хоть и не фронтовик, но в армии офицером был, поведала мне пышноволосая Никитична. Уже неплохо, значит, мне не одному бегать по этажам. Да и наличие на дежурстве в общежитии преподавателя, которого уже знают здесь все, каждый шкодник, это само по себе помощь. Насколько я себя помню, подчиниться какому-то чужому, даже если он будет бить себя в грудь и доказывать, что он преподаватель и право имеет, сложно. А я сам хоть и был в молодости хулиганом, но таким, с понятием и с уважением к возрасту и статусу людей. Что ж, милые дамы, вечером встретимся. Я же правильно понимаю, что мне нужно подходить к 7 часам, спросил я, намереваясь уже покидать столь интересное общество. Подходи, сотрудник, хлебнёшь и нашей жизни, философски заметила Ивановна. Время было раннее, еще не стукнуло 10 часов утра, потому я успевал еще съездить домой и даже немного вздремнуть, предполагая, что ночью полноценно поспать не получится. Думал, что сегодня же договорюсь с директором насчет того, чтобы отдать в ремонт «Волгу», что стоит на балансе училища. Но дождемся, когда Семен Михайлович будет в более адекватном настроении, а то еще ненароком рассоримся с ним вдрызг. А мне не хотелось бы иметь в родном ПТУ врагов. Хотя, полагаю, что обойтись без конфликтов возможно только в одном случае, если я лягу под систему и просто перестану хоть что-то делать, не работая, а отбывая свое рабочее время, а уж этого точно не будет. Уже дома, лежа на диване с деревянными подлокотниками и разглядывая замысловатый узор на настенном ковре, я размышлял о том, когда смогу приступить к другим, сопутствующим моей цели миссиям. Мне нужно что-то сделать с самыми гнусными преступниками нынешнего времени. Обучение в школе милиции предполагало изучение многих дел прошлого, так что о деятельности некоторых преступников я знал, как и о предателях Родины, я знал. Можно ли жить спокойно и добро наживать, если точно знаешь, что подонки топчут землю и скоро будут всячески отравлять жизнь нормальным честным людям, каким был, да и здесь буду, и я. Вопрос, на который у меня лишь один ответ. А еще нужно как-то ликвидировать кружок по интересам, который вот-вот должен быть создан в Ленинграде. Из него вышли всякие рыжие, а еще опозорившие великого советского писателя Аркадия Гайдара его потомки. И еще немало сволоты. Нужно думать. Пообедав приготовленной вчера Таней курицей, я, взяв палку финского сервелата, чтобы кумушки на вахте оценили, поехал снова в общежитие. Впереди только хардкор, но я готов. Глава 5. «Ты это что, сотрудник, такой приволок?» – спросила Ивановна, когда я с выдохом облегчения поставил большую сумку у стола вахтера. «Пепси-кола», – невозмутимо ответил я. «Ты меня прости, сотрудник, а не усышься, столько пить?» – не преминула задать вопросы Никитична. «А я еще сменные штаны с трусами взял. Так, если случится неожиданность, не остался я в долгу». Действительно, я притащил с собой почти 20 бутылок советской пепси-колы. Я не знаю, как это делает мой отец, талант у него, наверное, такой, умеет доставать любые продукты и большинство дефицитных вещей. Но, что касается пепси-колы, то это, по словам моего родителя, напиток в доме крайне нужный и полезный. Чем именно он полезный, я не знаю. Но мне, человеку из будущего, было намного приятнее пить дюшес и буратино. Однако в этом времени Пепси, если появляется на прилавке, нещадно бьет вкуснейшие советские газировки. Что-то я не могу припомнить больше ни одной американской компании, которая смогла бы пробиться на советский рынок и даже открыть здесь собственное производство. В Новороссийске завод по производству пепси-колы работает в 3 смены, выдает до 200 тысяч бутылок за одну смену. И этого, оказывается, крайне мало. Стоимость одной бутылки – 41 копейка, на секундочку, это недешево. А советские напитки стоят почти вдвое дешевле. Степан, ко мне подошел мужик и протянул ладонь для пожатия. Анатолий, представился и я, пожимая сильную мужскую руку. Когда кумушки рассказывали мне, с кем придется дежурить в общежитии, я представлял Степана достаточно пожилым человеком. Однако это был мужчина под 40, причем, такой сбитый, чуть выше среднего роста, крепыш. Явно мужчина занимается собой. Интересно будет как-нибудь постоять с ним в спарринге, пусть не сейчас, не сразу, а когда я в большей степени восстановлю свои прежние навыки. Даже, наверное, те навыки, которыми владел лет до 50 в прошлой жизни. Ну что, мальчики, повоюем сегодня. Ударив кулаком в ладонь, будто пришла на бандитскую стрелку, сказала Никитична. Состроит хмурое лицо, и может сойти за бандитку. Что, прямо все так серьезно? Спросил я, доставая из сумки дефицитную снедь. А кто его знает? На День Победы на веревке спускали одного за портвейном, так не удержали, и он головой ударился об асфальт. До сих пор все гадают, останется ли дурачком или пойдет на поправку. Невозмутимым голосом поделилась Ивановна. А на Первомай так поупивались, что одному ухо порезали, да не легонько, треть ухо оттяпали, глядя на меня, сказала Никитична. Это мамзели, наверняка, проверяют меня на стрессоустойчивость. Может, им рассказать одну из своих историй, когда я недолго работал опером. К примеру, везем мы убитого в пьяной драке, приезжаем по месту назначения, в морг, а трупа и нет, и двери каблучка нараспашку. И пошли мы по ночному городу выискивать, где потеряли пассажира, а он зараза полуголый по городу разгуливает. Просто насвинячился голубчик так, что в кому, видите ли, впал. В общем, мда, всякое бывало. Что, и вправду финский сервелат принес. Ивановна взяла палку колбасы и начала ее крутить в руках. Настоящий, чаю попьем? Спросил я. Ивановна, а у тебя чай со слоном еще есть? С надеждой спросила Никитична. Так утром допили. Только грузинская солома и осталась, развела руками Ивановна. Вы бы хоть предупредили, что у нас пир намечается, так и я что-нибудь принес бы, сказал Степан. Ага, Степан Сергеевич, давно торпеду зашил, принес бы еще чего, так не детей бы мы сегодня унимали, а тебя, кабана здорового, заметила Никитична. Будет тебе, тетка Оксана, все вспоминаешь, а я уже как 10 месяцев не пью, и пьющих презираю, засмущался Степан Сергеевич. А ну стой, неожиданно закричала Ивановна. Женщина резко подорвалась и пошла навстречу компании из 4 парней. А ну отвернули лапсердаки. Потребовала уже Никитична, между тем, посматривая на Степана, ища в нем поддержку. Студентики тоже смотрели больше на Степана Сергеевича, хотя бросали косые взгляды и на меня. Я же сперва даже не понял, что такое лапсердак. Оказалось, что это пиджак, и под ним действительно кое-что имелось у каждого. Глаз-алмаз, или же вахтерши уже на таком опыте, что знают все уловки и ужимки учащихся, пытающихся разжиться горячительным. Права не имеете, за все деньги уплачены, а мне уж 20 годков стукнуло, возмутился самый рослый из 4 парней. Пойдешь на завод, Федька, там и упивайся. Сегодня борьба с алкоголизмом, сказала Ивановна, наставительно подняв указательный палец кверху. «Парни, что велено, то и делаем», – безапелляционным тоном сказал Степан Сергеевич, нехотя, морщись, злобно зыркая на всех без исключения присутствующих на вахте людей, учащиеся стали выкладывать свои снаряды. «Парни, заберете, когда поедете домой, никто не выпьет, что сдали, то отвезете, нельзя пить в общежитии, но я понимаю, то уплачено», – сказал я максимально примирительно. «Ладно, я завтра домой еду, заберу», сказал на вид самый старший. «На четверых столько взяли, а после Машки за вами блевоту убирать», аж всплеснула руками Никитична. «Теперь наш стол стал полноценным, хоть тосты произноси». На нем лежала палка финского сервелата, хлеб и то самое сало, которое я ел еще утром. Туда же были поставлены 3 бутылки водки и 2 бутылки портвейна, 3 топора. На троих, да на молодые организмы, это, действительно, была убойная доза алкоголя. Я залез в сумку и достал оттуда 4 бутылки пепси-колы. А это, парни, компенсация, сказал я, передавая каждому из учащихся по бутылке темного напитка. Не кукситесь. У двоих заблестели глаза при виде такого лакомства, которое крайне редко появляется на прилавках даже ленинградских магазинов. Не отказались, взяли. Да, советскому правительству нужно было не запрещать, а наоборот, напоить всякими кока-колами и пепсами население так, чтобы до изжоги, до непрекращающейся икоты, чтобы поняли люди, что далеко не в пузырьках истинное счастье, и что Байкал или газировка-снежинка, Тархун нисколько не хуже, а, возможно, и лучше, чем импортная, или почти импортная, газировка. Первый улов, констатировала Ивановна, победно указывая на алкоголь, больше через вахту не потянут, скажут своим, что проверяем, как в аэропорту, добавила скепсиса Никитична. Следующие минут 40 прошли в тишине и спокойствии, но вот потом постепенно, но неуклонно напряжение нарастало, то учащиеся бегали на улицу, и приходилось выходить с ними на крыльцо, чтобы смотреть, куда они направляются, то разражался шум на этажах, то тревогу наводил постоянно работающий лифт. «Пойду-ка я обойду периметр», — сказал я. Степан Сергеевич было встал, чтобы пойти со мной, но посмотрел на женщин и решил одних их не оставлять. «Степан, я справлюсь», — усмехнулся я, выходя на улицу. Здание общежития было высотное, в один подъезд прошу прощения, в одну парадную, так что обойти вокруг было недолго. Правда, чуть моросил дождь, но я уже стал привыкать к ленинградской погоде, подобного неудобства почти не замечаю. Прямо у выхода, у крыльца были разбиты аккуратные цветочные клумбы, к слову сказать, немногим хуже, чем я видел в будущем, с применением в декоре различных малых архитектурных форм, изготовленных промышленным способом. Однако было видно, что на эти цветочки есть свои желающие, треть стеблей стояли пеньками, без соцветий. Хотя я не думаю, что это ПТУшные романтики рвут цветы своим дамам сердца. Скорее всего, это делается из элементарной вредности. С одной стороны общежития, куда выходили балконы с коридоров всех этажей, слышался отборный мат, летели плевки, но признаков того, чтобы кто-то кого-то насиловал, бил или готовились что-то тянуть по веревке, мною обнаружено не было. Я зашел за угол, на тыльную сторону здания. Отсюда можно было бы увидеть два внешних корпуса ПТУ. По меркам большого города, это небывалые роскошества, когда общежитие находится буквально в 200 метрах от места учебы. «Да привязывай ты быстрее!» — услышал я громкий лихорадочный шепот. Лучше бы они кричали, и то меньше было бы слышно. Я подошел поближе. А во, нормальная такая картина. Под окнами стоят двое охламонов, у них в ногах лежат сразу 4 авоськи, максимально забитые бутылками. «А ну, исчезли!» — грозно и громко прокричал я. Два алкогольных несуна моментально рванули с места, побраздав свой ценный груз, который тащили сюда с напряжением сил. Я специально гаркнул, чтобы испугать парней, потому как появись я, незнакомый им человек, да задай им вопрос, мол, а куда это, до чего? Нет, начались бы терки, базар, споры. Я подошел к авоськам, по-хозяйски посмотрел на содержимое и собрался нести добычу на вахту. «Мужик, мля, ты что, бессмертный?» — выкрикнули мне с четвертого этажа, где явно только что готовились принимать контрабанду. Я подошел к спущенной веревке, резко ее дернул. Тот, кто держал в руках заветный мост к алкогольному счастью, не смог удержать веревку, и она мертвой змеей с шорохом упала на асфальт, прямо под окна. «Э, ля, ты в корень охерел? Стой там, ля, сейчас я выйду, ты ляжешь!» — посыпалось в мой адрес. Но я уже особо не вслушивался, поклажа звенела и тянула руку. Казалось, что авоськи сейчас лопнут под тяжестью, а драгоценные бутылки посыплются на асфальт. Не хотелось бы устраивать драку с выпускниками училища, но если захотят поговорить, найдут. «Рыжий, мля, я лавы собирал, чтобы по-людски отдохнуть и отметить выпуск. Отдай, что не твое!» На вахте, сдерживаемый Степаном, уже стоял разгоряченный парень со шрамом на левой щеке. Выглядел он даже не как хулиган, это было бы слишком мелкое звание для него. На меня волком смотрел отъявленный бандюган, ростом среднего, не сказать, что мощный, но явно в авторитете у пацанов, а повадки, ну чисто будущего вора в законе. «Еще раз назовешь меня рыжим, и я придумаю тебе такое погоняло, что потом хрен отмоешься». Я не собирался спускать на тормозах выпады в свою сторону. Бандит-выпускник сделал шаг в мою сторону, но посмотрел на Степана и одернул себя. Может, и зря. Я-то был готов к применению методов воспитания физическим воздействием. «Сергеич, ты не влезай в мой базар с рыжим. Я же к тебе со всем уважением. Малолеток поить не стану. С мужиками выпьем, побазарим за жизнь, да спать ляжем. приводил свои доводы бандит со шрамом. «Степ, не лезь», — сказал я и вернул взгляд на бандюгана. «Не трудись, вот съедешь из общежития, если мозгов нет, то пей хоть до смерти, но не тут», — нарочито спокойным голосом сказал я. «Васька, ну послезавтра же ты съезжаешь с общаги, все тебе вернем, не выпьем», — поспешила вставить свои 3 копейки Ивановна. Видимо, этот самый Васька был чуть ли не смотрящим за всей общагой, вон как кумушки лебезят перед ним. Впрочем, смотрел он вполне определенно, этот без особых колебаний может достать перо, да не только достать, но и воспользоваться. «Все, Василий, слово сказано, ты меня знаешь», — грозно прорычал Степа. «Я с тобой еще не закончил», — едва ли не сплюнул Вася. А потом, и вальяжно засунув руки в карманы треников, блатной походкой в развалочку пошел домой. «Не советую искать продолжение», — максимально добавив металла в голос, — сказал я. «Ох, жди теперь неприятностей», — с грустью в голосе произнесла Никитична. Степа же подошел к авоськам, которые стояли прямо в дверном проеме, и начал рассматривать, будто поставку принимал, набитые тула бутылки. Пересчитал, присвистнул. Бутылок 20, если не больше, было тут. Еще с полчаса прошли в относительной тишине, учащиеся сновали туда-сюда, выходя и заходя в общежитие, при этом проходили тщательную проверку. Ничего выявлено не было. На вопросы о том, почему они ходят на улицу, все отмалчивались или говорили, что выходит покурить. Я уже хотел было пройтись по этажам, все-таки нужно было проверить комнаты, как в сопровождении свиты вырулил из лифта Вася. На вахте все насторожились, а я отошел от лимонного дерева, ну чтобы его не поломать в случае чего. Вася бросил на меня злобный взгляд, я подмигнул в ответ и он проследовал дальше, на выход. Кабы драться не начали, заметила настороженно Ивановна. Васька шрам с бандарем так и не выяснил отношения, а уже съезжает из общежития. И тут послышались крики, топот, звуки от ударов и падений. Не хватало только звона мечей, чтобы полноценно вообразить средневековую битву. «Так, всем сидеть», — скомандовал Степан. Явно ему и раньше приходилось отдавать команды. Однако не думаю, что он это делал чаще, чем я. «Отставить сидеть», — прорычал я. «Вместе идем. Дамы, услышите крик Атас, вызывайте милицию. Двери закрыть, внутрь пускать только знакомых, никого из общаги не выпускать». «Ишь», — раскомандовался студент, — возмутилась Никитична. «Делайте, что говорю, обсудим потом», — сказал я, а после обратился к Степану. «Выходим. Задача – вытаскивать из драки сперва самых активных и ронять их на землю подальше от свалки». «А, хорошо», – удивленным голосом ответил он. «Мы вышли на крыльцо. Сразу стало очевидно, что дело тут не случайное. Друг против друга схватились две группировки. Я сразу заприметил, как рослый парень, зажав одного щупленького мальчишку у небольшого заборчика, огораживающего клумбы, словно месил тесто, так избивал пацана. Время было дорого, нам уже не до выстрелов в воздух. Я подскочил и схватил пекаря-булочника за шиворот, так, что воротник запрещал. Пошел в общежитие. «Быстро», — прорычал я, узнавая в избитом пацаненке того, кто только минут 5 назад вышел из общежития на улицу. Обидчик, попятившись, изготовился к бою. Он был рослым и явно пришлым. Не было никакого смысла объяснять сейчас, что я преподаватель, и что драться, на самом деле, нехорошо, а уж тем более при явном несовпадении весовых категорий. Рыжие в авторитете, так, что ли? В общем, все это пояснить ему здесь и сейчас мог только мой кулак. Я сделал шаг навстречу парню и пробил ему в солнечное сплетение. Не сильно, но достаточно, чтобы выключить его на 1,5 или даже 2 минуты. И веселье продолжилось. Одних я откидывал в сторону, порой даже наматывая на кулак длинные хайры, модные сейчас даже у хулиганистой молодежи. Старался просто отталкивать, разрушая ту свалку, которая образовалась из пацанских тел. В какой-то момент прилетело и мне, прямо в глаз. В потемках, да еще и увлеченный разбором кучи малы, я не заметил подкравшегося бойца. Так что пришлось прописать ему вполне эффективную 2 в печени и в бороду. Мы со Степаном, будто 2 ледокола, ломающих арктические льды, пробивались друг к другу с разных сторон. Некоторые из пацанов были уж очень упертые, даже после того, как их выкидывали из свалки, они возвращались на поле боя, и казалось, что работы у нас не убавляется. Но часть воинов приходила в себя в сторонке, не проявляя особого рвения возвращаться в бойню, ведь достаточно некоторых пинками и оплеухами выкинуть из драки, чтобы их боевой запал несколько поугас, и они принялись зализывать раны да прикидывать, а надо ли лезть на рожон. И вот она, долгожданная встреча на Эльбе. Мы со Степаном стояли друг напротив друга, а пацаны были раскиданы по сторонам. Ничего себе, а Сергеевич-то успел пройти чуть ли не вдвое большее расстояние, чем я. Там, где он прошелся, куда больше валялось поверженных драчунов. Это как же он смог, что за берсерк? И тут я увидел, как с разбитой рожей к Степе подбирается мой знакомец, Васька Шрам. «Степа, берегись!» – выкрикнул я, понимая, что не успеваю ничем помочь. Глава 6. Степан Сергеевич моментально сориентировался. Он сделал два шага назад. Васька Шрам понял, что обнаружен, и не спешил пробовать свое гопстоповское счастье. Он-то с ножом, но одно дело из-под тишка пырнуть, иное – оказаться лицом к лицу со Степаном. Я не стоял на месте. Резко подскочил к растерявшемуся Ваське, перехватил его руку с ножом и завел за спину. «Ай, понял, отпусти!» – завопил хулиган, когда его кости стали хрустеть, предвещая перелом. Я чуть ослабил хват, а в это время Степа разжал пальцы Шрама на рукоятке и забрал нож. «Все, мужики, осознал!» – простонал Васька. «Отпустишь, или ментов?» – спросил Степа. Вопрос показался мне некой проверкой. Да, в это время старались обойтись без милиции, даже больше, чем в покинутом мной будущем. Некоторые не хотят связываться потому, что придется после давать показания, ходить к следователю, всегда в опрятном виде и уж точно без лишних запахов. Ну а для училища любое обращение в милицию – это обязательно проблемы, ведь поставит на вид и директору, и всем связанным с воспитательным процессом в ПТУ. Тут и дополнительные комсомольские собрания с отчетами в районном комитете, если не выше, и план по повышению предотвращению недопущению. Кто любит эти бумаги писать, за которые еще и по шапке прилетает? «Отпустим, под слово пацана», — сказал я после паузы, взятой якобы на размышление. «Коллектив мне может простить многое, пусть я начну выпячиваться в глазах иных работников, но нянчиться тут даже с хулиганами. Мол, зачем портить парню жизнь, тюрьма же ничему не научит. Так-то оно так, но я буду играть по общим правилам, по крайней мере пока. Оценит и учащиеся, и коллектив, а мне их поддержка сейчас нужна». И пришлые, и общажные, все смотрели на меня, и я увидел на лицах пацанов одобрение. Честно им, всем остальным с побитыми мордами, в очередь на вахту для оказания первой медицинской помощи, скомандовал я. «Слышали? Выполнять!» – поддержал меня Степа. Я увидел, что мало кто дернулся обратно в общежитие, и прикрикнул: «В очередь кому говорю?» И в голосе моем было столько угрозы и металла, что парни побитыми собаками поплелись в сторону входа. «Бондарь, забирай свою шайку-лейку, и чтобы все разошлись по домам. Если вызовем ментов, не только Васька, но и половина из вас загремит на малолетку. Приводы, небось, у каждого имеются», — не менее жестким тоном проговорил Степан. «Вася и Бондарь, стоять!» — выкрикнул я, понимая, что если драку закончить прямо сейчас, вот так, без логического мирного соглашения, то пацаны всегда найдут выход. И как выйти из общежития, и как снова сойтись, чтобы дело завершить. И вот тогда уже может быть не просто драка, поубивают же друг друга к чертям собачьим. Это время такое, когда улица ходила на улицу, даже параллельные классы могли драться просто потому, что они параллельные. Доказывали верность не евклидовой геометрии, что параллельные могут пересекаться. Причины всегда найдутся, главное же, что пацаны были активные, и такое наследство им досталось — отстаивать честь дома, улицы, района, в нужное бы русло эту энергию. «Подошли оба ко мне», — строго сказал я, обращаясь к Васе Шраму и к Бондарю. Два предводителя пацанских группировок, общаговских и городских, нехотя, но все же подошли, попросив Степана, хотя тон звучал как приказ, проследить за парнями. Я рванул в общежитие. Да, то, что я собирался сделать, не педагогично, но зато в высшей мере практично. Двери в общагу были уже распахнуты, база принимала свои подраненные корабли. Два ремонтных дока, Ивановна и Никитична, принимали кораблики на срочный косметический ремонт. Кумушки уже достали бинты, йод, даже для чего-то жгуты, какие-то мази. Оснащение для подобного вида ремонта в общежитии имелось в достатке. Не обращая ни на кого внимания, я подошел к углу, где за старым потрепанным диванчиком у нас скопился целый склад алкогольного горючего. Выхватив оттуда одну бутылку пшеничной, прихватив со стола несколько кусков тонко порезанного финского сервелата, а также два стакана с недопитым чаем, я со всей этой поклажей вышел во двор общежития. Отпив уже на крыльце немного чая, я без всякого сожаления вылил его остатки в сторону клумбы с цветами, изрядно потрепанной в сегодняшней баталии, как бы и не уничтоженной вовсе. Люблю Грузию, хотя большинство светлых чувств об этой закавказской стране у меня сохранились еще с юношеских советских времен, но чай они производят. Солома жженая, а не чай, ни в какое сравнение не идет с чаем со слоном, индийским. «Совершеннолетние?» – спросил я у двух вожаков противоборствующих сторон. Оба кивнули. «Тогда пьете мировую, жмете руки. Все пацаны будут тому свидетелями. Если после этого продолжите свою войну, то это будет означать, что вы нарушили слово пацана», – заключил я. На этих словах оба зачинщика драки даже как-то попятились подальше от меня. Это еще раз доказывало, что разборка была только поставлена на паузу, и продолжение ожидалось. Судя по всему, даже прямо сегодня, учитывая, что Степан уже забрал нож у Васи Шрама, что тот решился на оружие, во втором раунде противостояния дело могло дойти до палок с гвоздями, мешочков с камнями, и бог знает, с чем еще. «Пейте», — поддержал мою инициативу Степан Сергеевич. Он вообще смотрел на меня каким-то странным взглядом, изучающим. Наверняка переваривал, вот он я, в пошитом в одном из модных ателье Ленинграда специально под заказ костюме, причем, лично портным иудейского происхождения, и в таком наряде, ну или, как говорят, в прикиде, развожу разъяренных уличных бойцов. Рыжий со смазливым лицом, почти ровесник всех тех студентиков, кто устроил возле общежития бойню, я сам решительно иду в бой, а юшку, что сочится из моего носа, будто не замечаю, периодически смахивая кровь рукавами модного пиджака. Для пацанов подобное поведение – уважуха, и никак иначе. Оказывается, я пропустил все же два удара, сперва и не почувствовал. «Давай стакан, давайте стакан», не сводя прямого взгляда со своего оппонента, сказал Бондарь. «Выпью». Я налил в граненый малиновский пободок водки, протянул два куска колбасы. «Уважаемый, говорят, что ты пепси-колу раздаешь. Так, может, и нам подгонишь пару бутылочек, чисто запить», разбитыми губами сказал Василий. Я посчитал его слова своим успехом. Как минимум, я уже не рыжий, а уважаемый. Ну, а что до пепси-колы, если она еще больше смягчит ситуацию, так почему бы и нет? Так что я гаркнул команду в сторону общажного крыльца, и юркий малыш, парень, наверняка, лет 17, но с проблемами роста, притащил сразу 5 бутылок пепси. Я усмехнулся хитро попасти парня, смекнувшего, что раз раздача началась, надо не зевать, нас тут 4. Выходит, что 5-е достается тому, кто напиток принес.